Глава 12. Как молодеют кошачьи болезни. «Леди Ароделис!» – окликнула я эльфийку, очень надеясь, что правильно заполнила и произнесла ее имя. Но ответа не последовало. Юркнув за дверь, она оставила меня один на один с кружкой ароматного чая и подносом с пирожными. «Что ж», – хмыкнула я, косясь на еду. В животе неприлично заурчало. «Не отравит же она меня в самом деле?» Подбодрив себя этой мыслью, я взяла угощение и отправила его в рот. Желудок тут же выплюнул позвоночник, который, судя по ощущениям, он обгладывал от голода, и благодарно заурчал. «Да, пироженки были восхитительными, как и чай». Бессовестно схомячив половинку вкусняшек с подноса, я сыто откинулась на спинку стула. На глаза тут же попалась газета, про которую говорила эльфийка. «Имперская правда», кажется. Недолго думая, я поднялась на ноги и прошла к столу, беря ее в руки. Ароделис была права, рассказывая про качество снимка. Фотография была великолепная. Я бежала, гордо подхватив юбки, и светящимися надеждой глазами смотрела в сторону портала. За мной по пятам следовал дядюшка, лицо которого перекосило от ненависти, и где-то на заднем фоне виднелся мой несостоявшийся супруг, с удивлением смотрящий. Да кто его с этим косоглазием разберет, а куда? Но камеру неизвестного папарацци я заценила. Слюни, стекающие по подбородку жениха, были очень хорошо видны. Или дорисованы для эффектности. Так, пытаясь прочитать саму статью, я почувствовала, как душу охватывает липкий страх. Я не понимала ни слова. Все было в незнакомых вензельках и закорючках. «Ясно, это эльфийский», — выдохнула я, найдя рациональное объяснение тому, что я ничего не могу понять. «Это же фиаско, если я не смогу здесь ни читать, ни писать». «Да и потом». Письмо от самой Юстины я же прочитала, и никаких проблем с переводом. А здесь, ну, любит эльфийка читать на родном. Что здесь странного? А я уже успела запаниковать на ровном месте. «Как вам статья?» Ароделис вошла именно в тот момент, когда я возвращала газету на место. «Никак», — откровенно фыркнула я. «Но вы были правы. Фотография действительно отличная». «Да, статью определенно писал задеревеневший женоненавистник». С чувством согласилась со мной эльфийка, по-своему трактовав услышанное. «Столько спеси и пренебрежения в каждой строке». «Да, да», — тактично кивала я, соглашаясь с ней. А заодно и гася внутри тревожный колокольчик. Кто знает, может, она решила, что Юстина учила эльфийский. «Ой, как страшно». «Так, ладно». Хлопнув в ладоши, Ароделис изящно встряхнула волосами. «Хватит про этих неотесанных и узкомыслящих мужланов. У меня для вас хорошие новости, леди Элейн. Во-первых, я договорилась насчет вашего вступительного экзамена. Он состоится завтра утром». «Правда?» – неверяще выдохнула я. «Но как?» «Скажем так», – лукаво улыбнулась она в ответ. «У профессора курса по тканевой регенерации есть некоторые привилегии, которыми я решила воспользоваться». «Оу!» – только и выдохнула я от неожиданности, растеряв весь свой словарный запас. «Спасибо! Большое спасибо!» «Я... простите!» – достав из прически заколку, я протянула ее эльфийке. «Я просто не знаю, как еще могу отблагодарить вас и...» «Не стоит», – тактично отказалась она от взятки. «Я достаточно обеспечена, чтобы не искать источники дохода ни у студентов, ни у возможного мужа». То, с какой интонацией она произнесла слово «муж», окончательно убедило меня в одном промелькнувшем в голове выводе. «Все ясно. Феминистка. Возможно, оно и к лучшему. Также я нашла для вас комнату». Продолжила говорить Ароделис. «Здесь я вас оставить не могу, сами понимаете. К как и в общежитии для студентов заселить не имею права. Но если вы не откажетесь от комнаты для обслуги...» Она замолчала, ожидая моей реакции. «Я не боюсь трудностей», — заверила я эльфийку. «И если таков мой путь от мужского самодурства в свободную жизнь, я с честью принимаю его». «Рада, что не ошиблась в тебе», — шепнула Араделис, сама не замечая, как перешла на «ты». «Прошу следовать за мной». Взяв платье и фату, я гордо направилась на выход из комнаты. Шли мы в молчании, практически. Иногда нам попадались студенты, с которыми здоровалась эльфийка. А у меня прям дежавю какое-то было, вот прям как с Вальком. Резко обернувшись на шорох позади нас, я вздрогнула всем телом. «Что-то не так?» – деликатно уточнила эльфийка, заметив мой испуг. «Ну, не говорить же ей, что не покидает чувство, будто кто-то за мной следит. Все хорошо, просто...» Она так на меня посмотрела, что было необходимо сказать хоть что-то. «Вы так добры ко мне и ничего не требуете взамен. Это так трогает. Ведь тот же Валрион согласился проводить за две шпильки. Мужчины такие! Мужчины!» Брезгливо скривила губы эльфийка. «У самого сокровищницы скоро лопнут, а все туда же. И ведь ничего в душе не шелохнулось. Видел же, что вы в отчаянии. Мужчины!» «Да, мужчины!» — протянула я, боясь ляпнуть что-то еще. Она так про него говорила, что меня начали терзать опасения за верность собственных выводов. «А точно ли он студент? А если нет, то с кем я? Кто мне платье порвал, в конце концов?» «Мы пришли!» – остановившись у одной из дверей, Араделис протянула мне ключ. «Доброй ночи, леди Элейн!» «Доброй ночи, леди Араделис!» Зайдя в комнату, я первым делом закрыла дверь на замок. Мало ли. Затем некоторое время бездумно бродила по комнате. Заглянула в шкаф, под кровать. Присела, безразлично проверяя мягкость матраса. Снова встала, повесила свадебное платье на спинку стула, мысленно отметив, что логично было бы поместить его на вешалку в шкафу. Но все мысли крутились вокруг предстоящего экзамена. Это ведь шанс для меня. Действительно, шанс по-настоящему закрепиться в новой жизни. Ведь никакого плана у меня не было. Так, идея выкроить время, чтобы не нарваться на дядюшку или кого-то из семьи жениха. Но сейчас, немного проанализировав, я отчетливо поняла, что в академии мне лучше задержаться и как можно дольше. Газета, мое изображение. Да меня вернут в руки родственников, стоит выйти из портала. А значит, придется постараться и сдать вступительные экзамены. Не так все и страшно. Глянув в окно, я с трудом поборола желание распахнуть его и трижды прокричать призыв халяве, чтоб пришла. Хорошо, что я вовремя себя одернула, и привлекать лишнее внимание определенно не стоит. И так уже отметилась и запомнилась. Раздевшись, я забралась под одеяло, пытаясь уснуть. День был насыщенным, а силы мне завтра точно понадобятся. Вот только сон не шел. Я долго ворочалась одного бока на другой, заставляя себя держать глаза закрытыми. Иногда я проваливалась в подобие сна, но очень резко просыпалась, избавляясь от очередного глупого сновидения. Где-то на грани между сном и явью мерещилось не пойми что. То жених, падающий на колени и протягивающий мне фублию с кокетливым розовым бантиком. То дядюшка, замахивающийся газетой, что я видела в комнате у эльфийки, и грозящий бить меня до состояния баклажан. То темный лорд, поедающий пироженки вместе с котом. Последний, к слову, жаловался предку Юстины на глистов. Статуя с сочувствием вздыхала и причитала, как молодеют кошачьи болезни. То и вовсе снился Валек, по-хозяйски врывающийся в мою временную комнатку, с требованием дать ему еще пару заколок, приговаривая, что у его отца паразиты, а лекарства нынче дорогие. И все это сопровождалось странным звуком и неприятным давлением в области груди. Распахнув глаза, я занесла руку, чтобы поправить одеяло и избавиться от приносящего дискомфорт ощущения. Вот только пальцы застыли в воздухе, а я... Да, я заорала, уставившись во все глаза на Фублию, сидящую на мне, и поедающую что-то с довольным чавканьем. И самое удивительное, среагировав на мой вопль, мохнатый червяк выплюнул подол свадебного платья и заверещал в ответ.